Небеса тогда забыли синеву. Небеса были красными. Это была Украина, красная от крови и огня. Это был Корсунь-Шевченковский котел, в котором заживо сварилась чертова уйма народу. Армейские корпуса, пехотные дивизии, танковая дивизия СС «Викинг», мотобригада СС «Волония». Кроме того, в котле сварились отдельные части, полки, три дивизиона штурмовых орудий, отдельный кавалерийский полк, тяжелые артиллерийские дивизионы ракетных комплексов, части боевого и тылового обеспечения. Да много-много там сварилось. Всего не перечесть. Для того, чтобы выручить окруженных людей и орудия, немцы начали сжимать свой танковый кулак. В районе Новомиргорода, в частности, сосредоточены были 4 танковых дивизии 8-й немецкой армии. Генералы Гитлера были полны надежд при помощи ударных танковых дивизий взорвать котел и выйти из окружения. Манштейн, имея печальный опыт выручки окруженной армии Паулюса под Сталинградом, на этот раз хотел сверкнуть талантом полководца. Манштейн отлично помнил, что в сталинградской операции армейская группа «ГОТ», сформированная им и отправленная на выручку Паулюса, благополучно была уничтожена Красной армией. Так что теперь он решил создать еще более мощную танковую группировку в составе 8 танковых и 6 пехотных дивизий, тогда как под Сталинградом в армейской группе «ГОТ» было всего 4 танковых дивизии, 1 моторизованная и 9 пехотных. Все эти выкладки, цифры и факты оказались в руках Стародубцева гораздо позже, после войны. А тогда, когда он был внутри событий, это был какой-то кромешный ад, в который Степан Солдатеевич въехал на танки одним человеком, а выехал совершенно другим. Потом, вспоминая тот страшный котел, Стародубцев думал, что все это, конечно, было гораздо проще, скромнее, в смысле кровавых красок. Но в памяти остался тот вопиющий апофеоз, который уже никогда не забыть и ничем не смягчить. Именно этот апофеоз часто приходил к нему во сне и заставлял кричать нечеловеческим голосом. Во сне, в душе у старого солдата, огнем кипел, кровавым паром пыхал печально знаменитый Корсунь-Шевченковский котел, в котором за кратчайший срок сварилось несколько десятков тысяч немцев. Причем несколько тысяч из них, гоняя по полю как зайцев, раздавили танками и покрошили саблями казачьей кавалерии. 4 часа длилось это кровавое месиво. Не размыкая зубов, сатанея с каждым поворотом рычага, ни на секунду не ослабляя ни рук, ни ног, сливаясь воедино с грохочущей громадой железа, невольно урча и порыкивая, будто в груди находился разгоряченный двигатель, который начинало заклинивать от перегрева и перегрузки. Стародубцев, наряду с другими, угрюмо, осатанело и остервенело, утюжил зимнюю равнину. По красно-арбузному снегу, по комьям влажно-бурой грязной земли, в январе тогда стояла оттепель, заполошно метались жемчужно-серые мундиры завоевателей. Некогда бравые, сытые и наглые эсэсовцы из бригады «Волония» и дивизии «Викинг», бросая оружие, на ходу страдая недержанием мочи и поносом, «Волония» и «Викинг» поднимала руки перед танками, на колени падала и уходила в мясорубку страшных гусениц, непривычно мягко и податливо скользящих по настилу живого мяса. Под горло подступал предательский комок, не то брезгливости, не то проклятой жалости, но голова, обутая в тесный танковый шлем, обо что-то ударилась на крутом повороте, и всякие жалкие мысли вышибло вон. «Жалеть вас, курвы! А вы жалели, на журавлях развешивая русских баб и стариков? А вы жалели, насилуя девок да малолеток? Хорошо вам было, а теперь обосранным с ног до головы, растерявшим серебро рыцарских крестов, теперь вам лучше? Да, конечно, им теперь было лучше. Мертвые сраму не имут, а вот живым куда как хуже и страшней». В какой-то миг из груды тесных тел, как из тугих бурдюков, в смотровую щель 34-ки хлестануло фонтаном спертой крови. Лицо, сведенное морозной судорогой, повлажнело, покрываясь мокрыми конопушками, и Стародубцев ощутил, как на голове зашевелился незастегнутый танковый шлем. Волосы дыбом поднялись, рвотным комом раздирало горло, грудь разламывало, и в одно мгновение взмокли подмышки, затылок, но ему показалось, что это не пот. Кровь стекает, вражья кровь, и ладонь, потея, поплыла по теплому железу рычага, сбивая ровный ход машины вправо, мимо орущих викингов, бегущих беспорядочными ордами. Стародубцев сплюнул кровь с губы. Чужая кровь почудилась, немецкая, а между тем своя текла, родимая. Не ощущая боли, он губы разжевал себе до сырого мяса. Остановив железную, едва не вскипающую громаду, он дал задний ход и снова ощутил, как захрустели человеческие кости палками и сучковатыми ветками, цепляясь за днище. Временами гусеницы вязли в мокром мясе и, переставая греметь, молча, но проворно буксовали, будто по глубокой, густой грязи. А потом... Стародубцев не помнит, что было потом. Как перегорают пробки в электрической сети от перенапряжения, так и в нем перегорело что-то вдруг. Его нашли на дне багряного оврага, куда он съехал, гоняя уцелевшую пехоту, на полной скорости зацепившись за обломок пушечной станины. Танк разулся левым траком и заглох, завалившись на бок. Возбужденный после долгой дикой мясорубки, а точнее мясодавки, взапревший в духоте брони, как только можно взапреть в июле, а не в январе, Стародубцев кое-как на волю выбрался. И тут же его обдало, спеленало страшным холодом, обледенившим не столько тело, сколько душу. Его 34-ка была похожа на вурдалака, вся в кровавых лохмотьях, в кишках, в заплатках кожи. Но больше всего поразил Стародубцева обыкновенный человеческий глаз, белесоватый какой-то, цвета плевка, железной силой выбитый из черепа и попавший в зазор на броне. Тот глаз подымливал еще остатком жизни, неотступно, жутко пялился на русского солдата и почему-то напоминал ему заснеженный земной шар, далекий, бегущий в пространствах студеного космоса. В общем, он сварился в том котле. В голове у него что-то повредилось. Волосы 3 дня торчали на башке, и начиналась проклятая клаустрофобия. Тесно было в танке, душно, как в петле. Он то и дело заположно рвал рычаги, сбивал наводчика с прицела и постоянно требовал держать открытым верхний люк. И вскоре танк ему пришлось покинуть. Он перешел к богам войны, артиллеристам, запрягся в пушку и попер ее, родимую, к Берлину, к Бранденбургским воротам.